Бар «Три педали», Москва, улица Большая Дмитровка, 28 сентября, четверг, 11:41. «Да я на Бесяева надеялся», — вздохнул Копыта, вытряхивая из бутылки последние капли виски. «Калтес что? Калтес — наемник. Наемник должен быть хитрым. А Бесяев — чемпион города. Я и подумал, Егор Шасов уделает, а Калтес ничего не испортит». Скрудившиеся за столиком красные шапки с тоской слушали исповедь своего уйбуя, командира десятки. Прослышав о карточном поединке между челами и шасами, азартный Копыта уговорил своих подчиненных скинуться и поставить все деньги десятки на одну из пар. При этом он так активно агитировал за челов, особо напирая на действующий чемпионский титул Егора Бесяева, что недалекие красные шапки дрогнули и выложили деньги. Колоссальный проигрыш челов ударил по незадачливым игрокам, и теперь они даже не знали, чем расплатиться за только что выпитые 6 бутылок виски. — Денег жалко, — пробормотал Иголка, и все остальные покачали лысыми головами, обтянутыми красными банданами. Выражать свое горе с большим пылом, а уж тем более распространяться об умственных способностях уйбуя, никто не рисковал. Копыта держал свою десятку в ежовых рукавицах. — Еще виски! — скучающий без посетителей гонцей подошел к столику и сгреб пустые бутылки. Взоры красных шапок устремились на Копыта. Тот лениво откинулся на спинку стула, поковырялся в желтых зубах ногтем указательного пальца и солидно согласился. — Пару бутылок! Десятка переместила взгляд на бармена. Стоило тому заикнуться об оплате, и последовал бы грандиозный скандал. Но, к счастью, полусонный гонцей покладисто кивнул. «Кто-нибудь, пойдемте со мной». Трое бойцов с готовностью вскочили со стульев и бросились к стойке бара. «Кудрявый в натуре! Отвечу за базар! Малолетки сами все разрулят в лучшем виде!» «Слушай, Полпинка, не оскорбляй мой интеллект!» Кудрявый всего 2 дня назад закончил смотреть первую серию «Крестного отца» и теперь щеголял зазубренными цитатами. «Присмотри за этими отморозками и не отсвечивай самолюбием на весь район!» Нытик конкретно сказал, чтобы щенки все сделали как надо, и если что не так, твоя Эри пострадает. Лады? Лады, лады!» Недовольный Полпинка отключил мобильный телефон и посмотрел на напарника. «В натуре, брателла, палец! Нам придется пасти здесь до самого финиша!» «Без базара, Полпинка!» Толстый палец покрутил бычьей шеи и смачно сплюнул в открытое окно джипа. Неопрятный палец распространял удушливый запах перегара, терпеть который слишком долго Полпинка не мог. При каждом вздохе даже его могучий организм давал сбои и намекал на возможность непроизвольных рвотных выделений. Гадить в новеньком джипе Полпинка не хотел, поэтому он вышел из машины и лениво ударил носком ботинка по толстой покрышке. — И какого, спрашивается, черта Нытика отправил нас на это задание? Неужели малолетки сами не справятся? Что они? Забегаловки никогда не бомбили. Пришли, разнесли все вдребезги, ушли и все дела. Полпинка с неприязнью посмотрел на красивую вывеску «Три педали». — Название-то какое? «Три педали». Специально для голубых, что ли? А по всему, видать, кабак дорогой. В центре города... а своя парковка на полулице, да еще и вымыто все вокруг, и фасад блестит, как будто только утром красили. Полпинка поправил пистолет на плечной кобуре и повернулся на запах. Палец открыл стекло и, высунув голову, дышал в его сторону. — Брателло, ну скоро они, трубы горят! Полпинка посмотрел на часы. — Должны уже, хотя кто этих уродов знает? Из переулка показались несколько лысых малолеток в черных бомберах. Вместо затребованных 2 бойцы притащили целых 4 бутылки. Но, несмотря на увеличение долга, красные шапки повеселели. Виски были необходимы для их мозгов, так же, как кислород. И теперь, выпив почти по бутылке Бима на каждого, они могли рассуждать здраво. — Я думаю, деньги мы найдем, — оптимистично заявил Копыта. — В конце концов, мы лучшая десятка красных шапок. И любой шас с радостью заплатит нам вперед. — За что заплатит? — осведомился въедливый Иголка. Все знали, что шасы были чрезвычайно разборчивы в выборе деловых партнеров. — Заплатят, — уверенно ответил Копыта. — Я слышал, гильдия, как вас ищет десяток охранников для одного из своих складов. Красные шапки с уважением посмотрели на Уйбуя. Выгодный заказ от гильдии обещал неплохую прибыль. — А почему эта гильдия вынуждена искать охранников? — снова влез с излишним любопытством Иголка, особо заострив внимание на слово «искать». Уйбуй с досадой посмотрел на дотошного бойца и сознался. — Это накопительный склад, находится где-то под Красноярском. Лица красных шапок разочарованно вытянулись. — Бармену сломать позвоночник! — прохрипел вожак Скинов, стоя у дверей бара. — Посетителей тоже не жалеть, чтоб отсюда ни одна тварь на своих ногах не ушла. Жестокость вожака имела простое объяснение. На это задание он имел самые серьезные виды. При четком выполнении всех указаний и, разумеется, толики везения, заказчики наверняка возьмут на заметку исполнительного пацана. А может быть, чем черт не шутит, предложат работать у них. Работа на уголовников представлялась лысому малолетке райским наслаждением. Красивая жизнь, красивые деньги, красивые женщины и красивые машины. Он бросил завистливый взгляд на квадратный «Мерседес», на котором приехали заказавшие погром бандиты, и снова посмотрел на стаю. — Все понятно. Поджигать будем? — Только смотри перед самым выходом, чтобы самим не сгореть. — Да что мы, дети, что ли? Скины вытащили цепи, бейсбольные биты, ножи, обрезки труб и пинком распахнули двери бара. — Бей черных! Первым опомнился Копыта. Благодаря виски его мозги посвежели, и он... Нет. На самом деле первым разобрался в происходящем полусонный гонцый. При первых же звуках вторжения бармен выхватил из-под стойки купленный по случаю газовый вальтер и выстрелил в сторону вломившихся скинов. В ответ полетели камни, и только тут опомнились красные шапки. — Поможем нашему кьедитуалу! — заорал Копыта, выпрыгивая из-за стола. — Только никого не убивать! — крикнул сориентировавшийся гонцей. — Мне здесь трупы не нужны! Поняв, что им представилась прекрасная возможность расплатиться с гостеприимным барменом за выпитые виски, красные шапки начали действовать с максимальной эффективностью. Привычные к рукопашным схваткам бойцы выхватили ятаганы и азартно врубились в неожидавшую отпора стаю. Пару секунд скины по инерции пытались атаковать, бестолково размахивая цепями и трубами. Но пролитая кровь быстро остудила их пыл. Непонятно, откуда взявшиеся коротышки в черных кожаных одеждах и красных банданах ловко орудовали острыми, как бритва, ятаганами, срезая одежду, кусочки кожи и, что самое ужасное, уши, торчащие из лысых голов скинхедов. Еще пару секунд в баре царил легкий сумбур, а затем скины обратились в бегство. — Гонцый, надеюсь, мы квиты? — поинтересовался Копыта, когда последний малолетка вылетел из трех педалей. Бармен прищурился, оценивая минимальность понесенного урона, и кивнул. — С меня еще две бутылки. — Что-то явно пошло не так. Скины, как и было положено, вышибли двери бара и ворвались внутрь. Был даже выстрел. — Бармен, — догадался полпинка, — попытался оказать сопротивление. Но дальше из помещения вместо звуков ломаемой мебели и криков избиваемых посетителей начали доноситься какое-то подозрительное сопение, невнятные ругательства, а в довершении всего из сломанных дверей выскочил маленький скин с безумно распахнутыми глазами. В принципе, в сумасшедшем взгляде юнца не было ничего странного, но его бомбер был изрезан в куски, а лысая голова сочилась кровью. Юнец провел рукой по лбу, пару мгновений таращился на окровавленную руку, а затем опрометью бросился прочь. Вывалившаяся из его штанов бутылка с коктейлем Молотова глухо стукнулась об асфальт. Палец и полпинка переглянулись. — Что происходит? Вместо ответа из трех педалей выскочили остальные скины и без лишнего шума, молча, оставляя на асфальте кровавые следы, припустились вслед за первым. — Брателло, я в натуре не догоняю. Но, кажется, на нас наехали. Опасения пальца полностью подтвердились. Вслед за скинами из бара появилось несколько маленьких байкеров с длинными ножами в руках, которые также молча помчались за малолетками. Догоняя скинов, байкеры ловко наносили им малоопасные, но крайне болезненные и неприятные раны. Резали мягкие ткани юношеских окороков, сухожилия, уши и гнали, гнали вперед, подальше от трех педалей. «Конкретно полпинка, надо мочить децелов!» — предложил палец, нащупывая свою пушку. «Да с полпинка!» — согласился полпинка, припомнив свою любимую присказку. «Только если мы этот кабак не спалим, нас кудрявый прокоптит, как Останкинскую башню!» «Ну, давай спалим!» Прислушиваясь, не доносятся ли полицейские сирены, бандиты выхватили пистолеты и направились к бару. Взвешивая в руках приятную тяжесть двух бутылок виски, копыто вышел из трех педалей, благодушно зевнул, наблюдая, как его десятка гонит перепуганных скинов по улице, почесал череп под банданой, снова зевнул и замер с открытым ртом. Отстоявшего у тротуара черного джипа к нему приближались двое. Уголовного вида челы с пистолетами в руках и явно недобрыми намерениями. — Но ты, Децл, мухой на пол! — хрипло скомандовал один из них, тот, что был потолще. Копыто с тоской посмотрел на далекие спины своих бойцов и принял единственно верное решение. Никогда до и никогда после Копыто не позволял себе подобных шагов в отношении виски. И каждый раз при воспоминании об этом случае его губы кривились в грустной усмешке. То, что он сделал, противоречило всем заветам красных шапок. Палец и полпинка были готовы к любому развитию событий. Коротышка мог побежать, мог подчиниться, мог заорать, в конце концов, пытаясь привлечь внимание своих подельников. Но вместо этого копыта неуловимо быстрым движением метнул в головы уголовников бутылки. Именно так. Неуловимо быстро, одновременно с двух рук. Красные шапки еще 3000 лет назад считались лучшими в мире прачниками и поразительной меткостью бросков обладали на генетическом уровне. Обе бутылки попали в цель, и даже разрушения нанесли одинаковые. Только у полпинка пострадало левое полушарие, а у пальца, соответственно, правое. Бандиты мешками повалились на асфальт. Бутылки разбились. А с конца улицы донеслись крики. Десятка возвращалась к бару. Надо было торопиться. Копыто подошел к телам и, с грустью принюхиваясь к восхитительному запаху виски, тщательно обыскал карманы уголовников. — У них ничего не было! — возмущенно сообщил Иголка, вытирая ятаган о трофейный красно-белый шарфик. — Гоп-стопники малолетние! На всю банду пригоршни мелочи, даже на трамвае прокатиться не хватит, клянусь сбережениями спящего. — У этих тоже ничего нет, — сообщил боец-контейнер, ощупывая бездыханные тела уголовников. — Может, они бумажники дома забыли? — предположил копыто, задумчиво глядя на джип бандитов. — Может, и забыли, — нехотя согласился контейнер, подозрительно глядя на подобревшее лицо уйбуя. — Только вряд ли оба сразу. Копыто еще не пересчитал пачку купюр, извлеченную из толстых бандитских лопатников, но делиться ею со своей десяткой не собирался. — Что же это получается? — протянула Голка. — Мы своей шкурой рисковали ради 10 бутылок виски? Времени оставалось мало. Вот-вот могла нагрянуть полиция. Копыто лихорадочно огляделся, и в его голову пришла спасительная мысль. — Эти челы совсем обалдели! Вчера они ограбили лавку старого Бухана, а сегодня хотели ограбить 3 педали. Мы должны поставить их на место. — Как? — А вот как. Двое заводят машины и сидят на шухе. Двое в тот конец улицы, двое в этот конец улицы. Остальные за мной. И копыто указал пальцем на расположенный неподалеку ювелирный магазин.